молили. «У меня голод отнял 3 сыновей», — сказал самый сильный человек их народа, — «и я пойду защищать поле». Все молчали. Люди не знали, как защищать свои поля. Они были мирными индейцами. Священный камень запрещал проливать кровь чужих людей. Он учил трудиться и уважать жизнь другого, поэтому все молчали. «Я пойду. Встаньте, люди. Возьмите камни, палки. Вы разве не видите, что священный камень не может нас защитить?» Все молчали. Никто не поднялся. Никто не пошел собирать камни и палки. Священный камень учил их быть мирными и добрыми людьми. Он учил трудиться, а не воевать. И самый сильный человек их народа тоже никуда не пошел. Все молчали. Все ждали. Священный камень тоже молчал. Так прошла ночь. Храбрые юноши, ушедшие к камню Уаки, не вернулись. Ветер сдул их пепел. Все ждали. Но камень Уака продолжал молчать. Наверное, священный камень не принял их. Люди ушли в лес, чтобы не слышать топота грубых сандалий, чтобы не слышать радостного воя тех, кто пришел на их поля. Когда они вернулись в селение, мертвая тишина, одна только мертвая тишина ожидала их. Обгорелые останки хижин уже не дымились, поля превратились в сплошное серо-желтое месиво, подошвы грубых сандалий исполнили на них свою пляску смерти. «Камень Уака, где ты был? Почему не внял нашим мольбам?» Они нашли тела тех, кто не смог или не захотел уйти в лес. Ни один не остался в живых. Люди перестали плакать. Люди стали роптать. Камень Уака, их священный камень, праотец, молча слушал жалобы и ропот своих сынов и дочерей. Весной, когда все оставшиеся в живых после мучительно голодных страданий пришли к священному камню, заговорил самый сильный человек их народа. «Пусть самые уважаемые люди последний раз обратятся к нашему праотцу. В последний. Если он не поможет нам, я пойду убивать соседей, мирных и злых, сильных и слабых. Я заберу их плоды, их урожай. Я накормлю наш народ. Никто не должен умирать от голода». «Я все сказал». Он встал и ушел, провожаемый испуганными взглядами людей. Но когда все снова стали молить о помощи и защите, люди неожиданно увидели, что на том месте, где они клали подношения камню Уаки, лежали семена незнакомого им растения. И хотя рядом с камнем никого не было, семена появились в тот самый момент, когда ушел гордый и сильный человек, поклявшийся спасти свой народ. Поле покрылось дружными всходами, но они не радовали людей. Кустики были хилыми, а появившиеся на них плоды никак не хотели вырастать. Они были маленькими и зелеными. Таким плодам нельзя было радоваться, и люди не радовались. Но плодов становилось все больше и больше. Это хорошо. Много плодов, пусть даже не очень вкусных на вид, но много — это хорошо. —